обуздать аппетит. Есть несколько способов обуздать волчий аппетит. Прополощите рот мятной водой. Пожуйте ложку обезжиренного сухого молока. Нажимайте подушечкой среднего пальца на акупунктурную точку между верхней губой и носом в течение нескольких минут. Встаньте перед открытой форточкой, ноги на ширине плеч, руки над головой, и сделайте 10 глубоких вдохов. Вычеркните из своего меню кисло-сладкие и соленые блюда. Выпейте стакан сока, лучше томатного, или минеральной воды перед едой.